тяжело и глушу вино. Взгляд прирос к столу, а в глазах темно. Вспоминаю, как с ночи до утра было все нищет, но увы, вчера. Точных вод бьет фонтан страстей, бы тебе забить глупых слов.